Глава 13. «Интересно, эта лестница когда-нибудь закончится?» Ираида, остановившись, устало вздохнула. «И куда она ведет?» – прошептала девушка со страхом, вглядываясь в темноту внизу. «Что нас там ждет?» Они шли по ступенькам уже длительное время, но они все никак не заканчивались и казались бесконечными. На темных каменных стенах, покрытые зеленым мхом, тусклым желтым светом горели магические светильники, создавая причудливые уродливые тени, от которых становилось жутковато. Все вокруг было в паутине, и Рейгану периодически приходилось кидать огненный пульсар вперед для того, чтобы расчистить дорогу. Здесь было очень холодно. По коже девушки пробежал холодный сквозняк, и она поежилась. Заметив это, Рейган снял с себя сюртук и надел его на девушку, прижав ее к себе. «Не бойся, рано или поздно лестница закончится, и, возможно, внизу мы можем воспользоваться амулетом перемещения». Ираида вздохнула и попыталась улыбнуться. «Если сможем», — мысленно добавила фея. Пройдя чертову дюжину ступенек и прилично устав, они решили махнуть рукой на приключение и переместиться обратно в тронный зал. Но их амулеты почему-то перестали работать, как и браслеты. Удивленный этим, Рейган предположил, что они находятся в антимагической зоне и попытался воспользоваться своей силой. Но, как оказалось, здесь действовала только чистая сырая магия без употребления заклинаний. Поэтому они оказались заложниками ситуации. Чтобы позвать кого-то на помощь, нужно было сплести сложное заклинание, а это было невозможно. Им ничего не оставалось, как идти вперед в надежде, что они смогут выбраться из этого зловещего места. «Ну что, идем дальше?» – спросил Рейган, ласково касаясь губами лба девушки. «Да», – улыбнулась Ираида. «Знаешь, я вот о чем думаю. Если накопители магии не работают, а как же тогда светильники?» Демон подошел к одному из них и подел его мгновенно отросшим черным когтем, который как неожиданно появился, так и исчез. Плоский камень упал мужчине на ладонь. «Это не магический светильник. Это природный камень фосфарий. Я о нем только читал. Когда-то его использовали для освещения подвалов, подземелий и погребов. Но уже много тысячелетий, как гномы перестали вести его добычу. Поэтому ресурс полностью истощился. А тут его так много. Удивительно». Рейган снова запустил вниз небольшой огненный пульсар, который расчистил для них дорогу, сжег паутину и разогнал огромных черных пауков. И молодые люди стали вновь аккуратно спускаться. Но вот впереди опять плотный, хитроумно сплетенный занавес из паутины. Мужчина остановился, чтобы в очередной раз создать сгусток огня. «Рейган, передохни. Твой потенциал не безграничен, а еще неизвестно, что там нас ждет внизу. Поэтому давай я буду очищать дорогу. Уж то-что, а пульсара у меня выходит хорошо». Предложила Ираида, понимая, что Рейган намного опытнее ее, поэтому его силу нужно поберечь. «Малышка, я справлюсь сам», — упрямо ответил демон, не желая, чтобы девушка тратила свои силы. Ведь он прекрасно понимал, что применение сырой магии рано или поздно приведет к усталости и слабости. А чтобы восстановить резерв, потребуется немало времени. И он жалел фею. «Нет, я не знаю, что нас ждет внизу, и твои силы нам нужнее». Ираида создала огненный пульсар, который очистил дорогу для них. Рейган лишь укоризненно покачал головой и промолчал. Они спустились еще на несколько метров вниз, и лестница неожиданно закончилась. Рейган и Ираида оказались на большой каменной площадке, с которой в пяти направлениях вели большие арочные своды. Демон нажал на амулет перемещения, но, увы, он опять не сработал. «Рейган, где карта?» спросила Ираида, и ее голос эхом разлетелся по подземелью. «Во внутреннем кармане сюртука», — ответил мужчина и создал пульсар. Достав пергамент, они еще раз тщательно посмотрели маршрут, указанный на нем, и свернули в левый ход, как было указано на плане. Узкий коридор, покрытый плесенью, петлял из стороны в стороны. Под ногами неприятно хлюпала вода, а еще с каждым шагом светильники становились все тусклее. Воздух стал каким-то спертым и резко похолодало, еще сильнее. Ираида поплотнее закутала сюртук, пытаясь хоть как-то согреться. Коридор стал сужаться, и очень скоро молодым людям пришлось наклоняться при движении, чтобы не задевать головами резко опустившийся свод подземелья. Темнота сгустилась, и теперь им обоим пришлось создавать пульсары, чтобы хоть как-то освещать себе дорогу. Молодые люди молча продвигались вперед, в надежде выбраться отсюда. Никто из них не мог сказать, сколько времени прошло с того момента, как они спустились сюда, но обоим казалось, что они уже вечность бродят по этому подземелью. Ираида и Рейган так устали, что валились с ног. Когда впереди появился блеклый просвет, девушка невольно ускорила шаг. И тут, оступившись, она вскрикнула. «Ай!» и, взмахнув руками, стала падать. Но Рейгану, благодаря его молниеносной реакции, удалось обхватить ее за талию и крепко прижать к себе. Пульсары погасли. Они остались в темноте. И теперь блеклый свет стал еще ярче, и стало понятно, что до конца пути им осталось совсем немного. «Аккуратно, малышка», – прошептал он, прижимая девушку к своей груди. Рейган уже сотню раз пожалел, что поперся в это подземелье, да еще и Ираиду потащил с собой. «Если с ней что-то случится, я себе этого не прощу», – думал молодой человек, прижимая любимую женщину к себе. Фея так испугалась, что на глазах невольно появились слезы, и она всхлипнула. «Родная, мы обязательно выберемся отсюда. Прости дурака, что втянул тебя во все это». «Не плачь, моя хорошая». Мужчина, развернув девушку, стал покрывать ее лицо легкими невесомыми поцелуями. В какой-то момент его губы нашли ее, и все перестало иметь значение. Стоя в сыром тоннеле, в полнейшей темноте, они целовались, ни на что не обращая внимания, даря друг другу свою нежность и полностью растворяясь в ней. Страх в сердце Ираиды отступил, уступая место теплу. Разорвав поцелуй, они еще какое-то время постояли, обнявшись, и лишь потом двинулись вперед. Тоннель закончился, и молодые люди вышли на влажную каменную площадку. Молодые люди огляделись. Они находились в огромной желто-коричневой сталактитовой пещере. С потолка свисали тысячи каменных сосулек, которые выглядели устрашающе. Ираида аккуратно подошла к краю площадки, с которой вниз вели крутые ступеньки, вырубленные в скале. Нарядные каменные кружева украшали стены, а по полу несколько сталактитов на возвышенности напоминали статуи. Трудно было поверить в то, что всю эту красоту создали неутомимые капли воды в течение многих тысячелетий. От высоты закружилась голова, и девушка отступила на шаг назад. «Где мы?» – спросила она, и тут же со всех сторон послышалось отражение эха. «Где мы? Где мы? Где мы?» Послышался шелест осыпающихся камней, и Раида испуганно вздрогнула. «Я не знаю», – прошептал Рейган, осматриваясь. «Думаю, нам надо спуститься вниз». Ираида согласно кивнула, но, опустив голову и посмотрев на свои ноги, недолго думая, стала снимать сюртук. «Что ты делаешь?» – прошипел Рейган. «Здесь холодно, сейчас же оденься». «Подержи», – не обращая внимания на его слова, девушка всучила ему вещь и одним рывком содрала с себя влажную кружевную юбку, отбросив ее в сторону. «Это точно будет лишним», – прокомментировала она, забирая сюртук и вновь натягивая его. Затем, придерживаясь одной рукой за Рейгана, девушка сняла сапог и со словами «Ломай!» вручила его мужчине. «Что ломать?» – удивленно переспросил демон, непонимающим взглядом, глядя то на фею, то на сапог, а потом уточнил. «Ида, с тобой все в порядке?» «Да, в порядке, я в порядке», – успокоила девушка мужчину, а потом ткнула пальцем на лестницу. «Посмотри на ступеньки», – девушка указала на них пальцем. «Я на этих каблуках и в этой дурацкой юбке запросто могу свернуть себе шею. Босиком идти нельзя, поэтому ломай каблук». Рейган поудобнее перехватил обувь, раздался хруст, и ненужная часть ее тут же была отброшена в сторону. А через несколько секунд то же самое повторилось со вторым сапогом. И вот она уже в новой обуви, сделала несколько шагов, будто примериваясь, а потом вынесла свой вердикт. «Нормально. Даже удобно. Ну что, идем?» «Я пойду первым», – поставил ее перед фактом Рейган и, спустившись на несколько ступенек, протянул девушке руку. Они медленно шли по лестнице, стараясь поддерживать друг друга, и вновь вышли на каменную площадку. В стене скалы располагалась дверь, на которой был изображен знак бесконечности. С одной стороны он был черный, а с другой – белый, но в центре два цвета пересекались, и один плавно переходил в другой. Рейган дернул несколько раз за ручку, но дверь не поддалась. «Заперта. Какие будут идеи?» – спросил он, нервно взлохматив волосы. «Амулеты не работают. Дверь закрыта. Конечно, можно шарахнуть по ней пульсаром, но не знаю, поможет ли это. Может, вернемся и попробуем докричаться? Возможно, нас услышат?» Пока Рейган задавался вопросами, Ираида внимательно смотрела на дверь. В голове крутилась какая-то мысль, но она никак не могла ее уловить и сформировать. Перед глазами промелькнуло воспоминание. Дверь картинной галереи и капелька крови, которая ее открыла. «У меня, кажется, есть идея», – тихо произнесла она, но мужчина ее услышал. И теперь внимательно смотрел на нее. «Смотри, в замке дверь запечатана магией крови. Может, и здесь так?» Рейган внимательно посмотрел на дверь, а потом, подойдя к ней, отросшим когтем, черкнул по пальцу и приложил его к знаку. Оба в ожидании замерли, но ничего не произошло. «Не получается», — выдохнул Рейган расстроенно. «Подожди, здесь черное и белое, светлое и темное. Может, здесь нужна кровь двоих?» Рейган бросил взгляд на дверь, потом на фею и задумчиво произнес. «Давай попробуем». Ида протянула ему руку. Мужчина с нежностью погладил ее ледяные пальчики, а потом, обхватив их ладонями, попытался согреть. «Малышка, ты у меня совсем замерзла», – прошептал он, с нежностью смотря на любимую женщину. Сейчас в его сюртуке она казалась такой маленькой и хрупкой, что, не сдержавшись, Рейган вновь обнял ее и прижал к себе. Аромат малины вновь окутал его, и он наслаждался этим мигом. «Какое счастье обнимать ту, которой принадлежит твое сердце!» Промелькнула мысль, и в душе мужчины стало тепло. «Рейган!» — привлекла его внимание Ида. «Давай попробуем открыть эту дурацкую дверь». «Хорошо». Мужчина нежно сжал ее ладонь и, смотря ей в глаза, прошептал. «Не бойся, это не больно». Секунду, и она почувствовала легкий укол. Опустив голову, Ираида увидела, как на пальце набухает алая капля крови. Рейган молниеносно сделал себе разрез, и они одновременно приложили руки к знаку, каждый со своей стороны. Темная, практически черная кровь демона смешалась с яркой алой Ираиды. Раздался щелчок, и дверь приоткрылась. «У нас получилось!» – радостно воскликнула Ида, бросив довольный взгляд на мужчину. А он улыбнулся ей в ответ. Девушка отняла руку от знака и увидела, что разрез на пальце так и продолжает кровоточить. Заметив это, Рейган, недолго думая, наклонился и обхватил ее палец губами, пытаясь залезать рану. Но едва капля крови попала ему на язык, тело демона одервенело. Его зрачки расширились, дыхание стало тяжелым, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Болезненная судорога пробежала по телу, а на голове в районе макушки появился сильнейший зуд. Подняв ошеломленный взгляд на Ираиду, он увидел в ее глазах страх, который тут же сменился удивлением. «У тебя рога!» – прошептала она хрипшим голосом. Демон, отпустив ладонь девушки, протянул руки к голове и нащупал толстые костяные наросты. Он в неверии посмотрел на Иду, а потом, шагнув, поднял ее на руки и закружил. «Рейган, отпусти!» – кричала девушка, обхватив мужчину за шею, боясь, что они могут упасть вниз, но они так и продолжали кружиться, заливисто хохоча. «Отпусти меня сейчас же!» Поставив фею на пол, Рейган крепко обнял ее и что-то зашептал на неизвестном ей языке, а потом опустился перед ней на одно колено и признался в своих чувствах. «Ида, я люблю тебя, как никогда никого не любил. Ты мой свет, моя луна, моя жизнь. И я прошу тебя разделить со мной эту жизнь». А потом, улыбнувшись, добавил: «Моя избранная». Девушка смотрела в глаза любимого, в которых полыхал огонь, и не могла поверить то, что услышала. В голове молниеносно пронеслось все то, что она читала об избранных, и девушка замерла от осознания того, что произошло. Рейган признал ее парой, своей единственной избранницей, матерью своих будущих детей. И гордо торчащие вверх рога служили доказательством правдивости его слов. Демон улыбнулся краешком губ, смотря на растерянную девушку. Он терпеливо ждал ее ответа, хотя уже точно знал, что даже если Ираида скажет ему «нет», он уже никуда ее не отпустит. Теперь весь его мир сосредоточен на ней. Да, в истории Темного Королевства это станет грандиозным скандалом, ведь никогда темные и светлые не соединялись узами брака. Никогда. Но теперь ни отец, ни его министры не смогут ничего сделать, потому что избранное – это святое для каждого демона. И им придется принять тот факт, что их будущая королева – фея. Представив лицо отца, Рейган мысленно ухмыльнулся. «Дорогой папочка, ты так хотел, чтобы я остепенился и взялся за ум. И вот теперь твоя мечта сбылась». Ираида так и продолжала молчать, рассматривая Рейгана. Ей безумно хотелось сказать ему «да», ведь он покорил ее душу, но в то же время она понимала, что между ними огромная пропасть, а еще она боялась реакции Сириэля. Ведь она теперь не просто светлая, а еще названная дочь правителя Светлого Королевства. Девушка на секунду представила лицо эльфа, когда он узнает. А потом подумала о том, что будет, если ей придется выбирать. В груди появился болезненный комок только от одной мысли, что Рейган исчезнет из ее жизни. И тогда девушка поняла, что без этого нахального, самоуверенного демона ей не жить, потому что она уже подарила ему свое сердце. Вдохнув поглубже, Ираида приняла решение для себя и ответила. «Рейган, я люблю тебя и согласна разделить с тобой жизнь». Едва эти слова слетели с ее губ, мужчина рывком поднялся с колена и шагнул к девушке, в одно мгновение захватив ее в плен чувственного поцелуя, пытаясь вложить в него все то, что он сейчас испытывал. Любовь, нежность, безграничную радость от обретения пары. На некоторое время они забылись, а когда эмоции немного поутихли, они, взявшись за руки, веря в самое лучшее, вошли в открытую дверь, за которой их ждала тайна, охраняемые этой пещерой тысячелетиями. Праздничный фейерверк подошел к концу, и округа взорвалась зрительскими аплодисментами. Красивое огненное зрелище понравилось всем гостям, а потом вновь раздались первые аккорды музыки, и гости поспешили вернуться в зал. Слуги уже пополнили столы закуск и спиртными напитками, и начался новый виток праздника. Пары плавно скользили по паркету, молодые демоницы в откровенных нарядах то и дело кидали томные взгляды на свободных мужчин в надежде найти себе спутника на эту ночь. Ведьмы весело смеялись в компании темных магов, а некоторые пары растворялись в темноте парка, желая остаться наедине. Велиар то и дело бросал взгляд то на пустующее кресло сына, то на стол для особых гостей. Ни Рейгана, ни Ираиды не было, и демону было очень интересно, куда делась эта парочка. Он искал их глазами по залу, но очень скоро понял – их тут нет. И это очень не понравилось демону. В сердце с каждой минутой все больше нарастала тревога, и мужчина никак не мог понять, почему ему так неспокойно. Велиар вновь посмотрел на пустующее место Ираиды за столом для гостей, и его взгляд перехватила Гела. Женщина слишком хорошо знала Велиара, и сейчас, по сверкающим глазам и взволнованному лицу, поняла – что повелитель чем-то очень встревожен. Женщина поспешила к любовнику. Став за троном, положив руки на спинку кресла, ведьма нагнулась и тихо спросила. «Велиар, что-то случилось?» «Где Рейган и Ираида?» — нервно спросил он, вновь окидывая взглядом зал. «Наверное, где-то тут», — ответила женщина, не понимая причину его волнения. «Может, вышли в зал подышать воздухом? А может, где-то среди гостей?» «После огненного шоу я не видел ни того, ни другого. И это меня беспокоит. Отправь кого-нибудь, пусть их найдут». «Как скажешь, милый». Женщина наклонилась так низко, что почти коснулась губами его уха. Нажав на амулет, Гела вызвала Балатона, который почувствовал зов, мгновенно подошел к ведьме. Почтительно склонив голову и стреножив себя хвостом, черт замер в ожидании указаний. Срочно разыщи наследника и нашу гостью и передай им, что повелитель просит вернуться их в зал». «Я все понял, госпожа». Мужчина поклонился и поспешил выполнить указание. Агела незаметно провела острым ноготком по шее Велиара, заставив его вздрогнуть от проснувшегося желания. «Скоро их найдут, не волнуйся», — проворковала она и вновь повторила свое действие. «Гелла», — прорычал повелитель, — «ты играешь с огнем». «Ты же знаешь, огонь — моя любимая стихия». Женщина усмехнулась, и выдержка Велиара дала трещину. Поднявшись с трона, он взял Гелу за руку и вывел на танцпол. Один взмах его руки, и музыка сменилась на нежную лирическую мелодию. Обхватив ведьму одной рукой за талию, демон плавно повел ее в танцы. Постепенно к ним присоединились другие пары, но Велиар сейчас никого не видел, кроме этой женщины. Их танец был наполнен особой чувственностью, страстью и нежностью. Они выполнили дорожку шагов сначала в одну сторону, затем в другую. Бедра женщины двигались под ритм музыки. Руки Велиара в такт скользили по ее телу, то приближая ее к нему, то вновь отпуская. Они смотрели в глаза друг другу, растворяясь и сливаясь в единое целое. Гела сделала поворот вокруг демона, и вот она уже за его спиной крепко обнимает его за грудь. Женщина чувствовала, как дрожит его сердце, и ее билось с ним в унисон. Желание волной пробежало по венам, заставляя ее еще крепче прижаться к мужчине. Новый поворот, и она, поддерживаемая его ладонями, прогибается назад, а потом также резко поднимается. Пару движений, и Велиар крепко прижимает Гелу к себе. В этот момент звуки музыки стихли. Тяжело дыша, они смотрели друг на друга, одурманенные страстью и желанием. Глаза мужчины опустились на ее губы. Демон понял, что попал в свою же собственную ловушку. Страстный танец так распалил демона, что если бы он мог, то прямо сейчас утащил Гелу в свою спальню, чтобы она танцевала в его постели, только для него одного. Но волшебный романтический миг разрушили аплодисменты гостей, и правитель, выпустив женщину из объятий, галантно поклонился. Гела ответила ему кокетливой улыбкой, и он, провожая ее к столику по дороге, тихо шепнул: «За свой танец ты еще ответишь, чертовка». На это ведьма лишь заливисто рассмеялась. Праздник продолжался, а Рейгана и Ираиды все так и не было. Правитель снова стал нервничать. Вот-вот на горизонте залеет рассвет, и вместе с ним бал подойдет к концу. Гела незаметно подошла к трону и взволнованно сообщила: «Велиар, Блатон не смог их найти ни в парке, ни в саду, ни во дворце. Они будто сквозь землю провалились». «Куда они могли пойти? Скоро церемония вручения королевских регалий. А кому их вручать, если наследника нет?» — разозлился Велиар на сына. «Рейган прекрасно об этом знает, и, думаю, он вернется к рассвету», — поспешила успокоить правителя Гела. «Пусть обыщут замок и найдут их немедленно», — отдал приказ повелитель, силой сжав подлокотники кресла. Ведьма, открыв портал, мгновенно перенеслась к главе охраны и передала указания правителя, а сама поспешила вернуться в зал, чтобы успокоить разгневанного Велиара. Охрана обшарила каждый уголок замка, но ни наследника, ни феи нигде не было. Демон не понимал, что произошло, и в голове стали закрадываться страшные мысли о том, что, возможно, в замке есть предатели, и его сын похищен. Ведь если с наследником что-то случится, то династия Велиара прервется. Избранную он так и не встретил, а амулетом, позволяющим зачатие, он уже однажды воспользовался. Повелитель уже готов был остановить бал, но Гела уговорила его еще немного подождать, потому что у женщины было подозрение, что парочка просто уединилась и скоро появится. От нее не укрылось, как Рейган смотрит на Ираиду, и она надеялась, что молодые люди просто сбежали ото всех, чтобы побыть наедине. Время бежало с бешеной скоростью, а о местонахождении Рейгана известий все так и не было. Ночная мгла медленно постепенно отступала, и вот первый солнечный луч коснулся поверхности земли. Все приглашенные собрались в зале, чтобы не пропустить ни одного момента церемонии. Охрана по указу повелителя окружила замок. Разъяренный демон встал, чтобы объявить о случившемся и о том, что все присутствующие арестованы до выяснения обстоятельств. Но тут пространство замерцало, и в центре зала появились грязные, потрепанные Ираида и Рейган с гордо торчащими рогами.